Глава 7, в которой исчадия воцаряются в квартире бабушки Альбины. Пока бабушка Альбина возилась с ключами, исчадия снова выбралась из переносной сумки, вскарабкалась старушке на плечо, а затем на шляпу, дотянулась до таблички с номером квартиры, при помощи кусочка мела переправила цифру 5 на цифру 3, живо проглотила остаток мела, чтобы скрыть улики, и юркнула обратно в сумку. Все эти манипуляции исчадия проделала так быстро и ловко, что старушка ничего не заметила. Отперев ключом дверь, ничего не подозревая, она вошла в свою квартиру, носящую отныне зловещий номер 13. Снова оказавшись в квартире, прожорливое исчадие собралось сразу же броситься на кухню и слопать оставшиеся пирожки, но заинтересовалась странной черной штуковиной на колесиках, которую бабушка Альбина выкатила из чулана. У штуковины имелось несколько довольно коротких щупальцев и одна круглая кнопочка. Старушка нажала на кнопочку, и безобидная на первый взгляд штуковина вмиг ожила и превратилась в опаснейшего монстра. Оповестив окружающих скрипучим железным голосом о том, что она обожает уборку, штуковина зажужжала и покатилась на своих колесиках прямиком к исчадию. Грознейшему величеству ничего не оставалось делать, как решительно ретироваться в шкаф. Вцепившись в спасительный бабушкин кардиган, исчадие в щелочку наблюдало за тем, как штуковина ползает по полу, загребая щупальцами и засовывая в себя обрывки газеты, и остановилась лишь тогда, когда не осталось ни единого клочка. Тогда бабушка Альбина водворила ее на прежнее место, в кладовку, а сама отправилась на кухню пить вечерний чай. Исчадию еще с самого утра хотелось совершить какое-нибудь злодеяние, ведь такова была его злобная, коварная натура. Но как-то ничего не приходило в голову. Тогда оно принялось изо всех сил скрести задней лапой затылок, так что клочки и без того реденькой, дымчатой рыже-бурой шерсти полетели в разные стороны. И, конечно, сразу же появилась мысль. Недобро посверкивая зеленым глазом на противный желтый шар за окном, кошмарище принялось бормотать таинственные заклинания на древнеадском языке. И вот шар, испугавшись страшного заклятия, трусливо съежился, спрятался за крышу соседнего дома, а потом и вовсе пропал. И наступила почти такая же кромешная тьма, как в родном адском пекле, откуда вырвалось исчадие. Довольная и гордая своим злодейством, кошмарище стало ждать, когда же бабушка Альбина, а вслед за ней и другие испуганные людишки, прибегут к своему грознейшему величеству и начнут всячески восхвалять его и молить о пощаде. Но глупые человеки соображали слишком медленно. Или, может быть, они готовили для переговоров специальную делегацию. Короче говоря, так и не дождавшись своих подданных, грознейшее величество уснуло в шкафу.